После гибели Ермака русские ненадолго отступили за Урал, но уже через полгода вернулись. Это уже были не добровольцы-энтузиасты, а люди, состоявшие на государевой службе. Воевода Иван Мансуров во главе отряда в 300 человек поставил в устье Иртыша небольшой острог. Тогда это слово обозначало вовсе не тюрьму, а небольшую крепость – городок. К нему тут же поступило целое войско остяков и кинулось на штурм с совершенно непонятным ожесточением. Мансуров, плохо знакомый с местными реалиями, и понятия не имел, что его угораздило обосноваться в местечке под названием Белогорье, главном святилище Западной Сибири. У окрестных племен остяков, хантов и манси с давних пор сохранилось поверье. Кто владеет Белогорьем, владеет всем краем. На законном основании. Такое уж место. Естественно, окрестное население тут же решило проверить новоявленного хозяина на прочность. Штурм был отбит. Тогда остяцкие князьки пустили в ход свое стратегическое оружие, огромного деревянного идола, белогорского шайтана, предмет особого почитания тамошних племен. Установили его неподалеку от частокола и заявили войску примерно следующее. «Сейчас наш покровитель как разгневается на этих бородатых, как их сожжет громом с молнией!» Однако получилось совсем наоборот. Мансуров, начавший что-то соображать в местной политике, велел наводить пушку как раз на шайтана. Пушкари у него были хорошие, и деревянного болвана разнесло в щепки первым же ядром. На суеверных аборигенов это произвело огромное впечатление. Трудно поверить, но они немедленно сняли осаду и большей частью согласились перейти под московскую руку. Своя логика в этом была. Если шайтан оказался слабоват против пришельцев, то и уважать его более не стоит, боги у бородатых будут посильнее. На следующий год воевода Василий Сукин заложил город, известный нам сегодня как Тюмень. Местные татары, занимавшиеся скотоводством и земледелием, жили оседло. Они без всякого сопротивления согласились считаться московскими подданными, платить дань, а чуть позже, без малейшего принуждения, отправились с воеводой бить Кучума. Воевода-князь Андрей Елецкий привел 1500 человек самого пестрого контингента. Казаки, стрельцы, пленные поляки и литвины из войска Батория нормально воевали за русских. Да, поволжские татары, башкиры, 500 человек местных. И по сложившейся традиции накидал Кучуму. Его помощник опять-таки расколошматил бывшего хана и взял в плен целую кучу его родственников. 8 жен Кучума, 5 его сыновей, 13 царевен. В общем, так они и жили. Утром встав, Кучума били. Действительно, полное впечатление, что лупить Кучума стало для русских чем-то вроде утренней зарядки. Уж нет огорчения ли старикан и помер. Русские шли на восток, встреч солнцу, неудержимо. Уже в августе 1639 года отряд томского казака Ивана Москвитина вышел на побережье Тихого океана, впервые в русской истории. Построив 2 коча, судно метров по 17 длиной, Москвитин и его люди опять-таки первыми среди русских совершили плавание по Тихому океану, открыв несколько островов, в том числе Шантарский архипелаг и Сахалин. Правда, о том, что Сахалин – остров, потом забыли аж на 200 с лишним лет. А в 1648 году Семен Дежнев проплыл тем проливом, который впоследствии стали называть Беринговым. Россия подошла к Америке вплотную. Что же гнало людей в тяжелейшие странствия, где каждый день можно было сгинуть от голода или стрелы, утонуть в реке или море, погибнуть в совершеннейшей безвестности? Запомните это волшебное слово. Ясак. Ясак – это дань пушниной, которой облагали местных. Причем речь шла не о простецкой белке, а в первую очередь о соболях. Меха тогда были интернациональной валютой, как нынче доллар, и ценились порой наравне с золотом. Прибыль была фантастическая, даже не снившаяся сегодняшним нефтяным олигархам. В самой Сибири соболя можно было приобрести за сущие гроши. Сохранился документ, гласящий, что 29 мая 1648 года промышленный человек Борис Григорьевич Сысолятин продал служилому человеку Семену Иванову сыну Дежневу 13 соболей. Взято 13 алтын. Дежнев тот самый, знаменитый. Соболей он купил по алтыну за шкурку. Алтын — это 3 копейки серебром. Пуд муки стоил 15 копеек, железный топор — 30 копеек. А вот в России соболь уже стоил от 20 до 200 рублей за шкурку, в зависимости от качества. Московский подьячий, чиновник средней руки, получал жалование 12 рублей в год. Няньки малолетней царевны Софьи, той самой противницы сводного брата Петра, платили побольше – 50 рублей в год. Надеюсь, читатель может теперь представить, какой фантастической была выгода. Достаточно было привезти из-за Урала десяток соболей, чтобы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь, если не гнаться за боярской роскошью, а купить приличное поместье и поживать себе на всем готовом. А если сотню шкурок, 2? Вот то-то. Именно вырученные за пушнину деньги помогли российскому государству подняться после опустошительного смутного времени. Да и впоследствии крепили державу. Приведу один единственный пример. В 1660 году доходы российского царства-государства составили 1 миллион 311 тысяч рублей. Из них 600 тысяч рублей, едва ли не половина, доходы от сибирской пушнины. Впечатляет? Между прочим, прозаическая для России белка в Западной Европе ценилась гораздо выше и была еще одним экспортным товаром, приносившим Москве нешуточный доход. Во Франции, как и в других королевствах, писал знаток проблемы Анаре де Бальзак, королевские указы предписывали ношение мехов, в том числе белки, исключительно благородному сословию, дворянам и духовенству. И уж сословие это, будьте уверены, свои привилегии использовало на все 100. Не из-за холодов, из принципа. Указы эти особо подчеркивают. Редкий беличий мех имеют право носить только благородные дамы и господа. В других королевствах происходило примерно то же самое. Узрев жен простого горожанина в неподобающих ей роскошных беличьих мехах, и отбирали таковые мгновенно, и немалый штраф с мужа драли. Так что в Сибири русских и прочие населяющие Московию народы гнало это волшебное слово «ясак», «мягкая рухлядь», так тогда называли меха. Можно представить, в каких масштабах воровали тогдашние воеводы, обосновавшиеся в местах, откуда до Москвы и за полгода галопом не доскачешь, вдали от государева ока и присмотра инстанций. А впрочем, нет нужды напрягать фантазию. Документов сохранилось предостаточно. Воеводы драли с туземцев ясак не только в государеву казну, но и для своего кармана. Брали взятки с подчиненных им горожан, вымогали меха у купцов и промышленников. А отдельные лихие экземпляры грабили идущие из Китая торговые караваны. Сохранились подробные описания иных методов, как две капли воды, схожие порой с современными. Хочешь получить жалование вовремя и сполна, отстегивай воеводе. Хочешь получить разрешение на промысел пушного зверя, отстегивай. А потому история Сибири пестрит упоминаниями о мятежах не только ясашных инородцев, но и русского населения. В 1626 году воеводу Енисейского острога Ошанина драли за бороду, едва не убили, но простили, когда он с целованием креста пообещал больше жесточи не чинить. В Верхоленском остроге, что на Амуре, воеводе Обухову повезло гораздо меньше, его просто убили. А впрочем, это уже другая история, о которой будет рассказано чуть позже. В Красноярске в 1695 году воеводу вывели на берег, посадили в лодку и велели плыть, куда глаза глядят, и ни в коем случае не возвращаться, если жизнь дорога. После чего Красноярск 5 лет прожил вообще без администрации, самоуправлением, и ничего страшного не произошло, не было ни особенных беспорядков, ни людоедства. Истины ради стоит упомянуть, что и сами легендарные первопроходцы были не без греха, дети своего времени. Вот вам совершенно реальная история, приключившаяся с Семеном Дежневым. Совершив свое историческое плавание через безымянный пока еще пролив, отделявший Азию от Америки, он вошел на своих кочах в устье реки Анадырь и стал продвигаться вверх. Завидев на берегу подходящих туземцев, возликовал, велел причаливать и, не теряя времени, обратился к аборигенам с насущным вопросом. «Кому платите, мать вашу, за ногу?» «Нам, соколик, нам», на чистейшем русском языке послышалось вблизи. «Это наша корова, и мы ее доим». И к Дежневу вышли крепкие ребята, как две капли воды, похожие на его собственных казаков. Кресты на шее, не басурмани чай, бороды и кафтаны, пищали и сабельки. Это были конкуренты, власьевские. Отряд, спустившийся навстречу Дежневским по течению Анадыря. Его направил обосновавшийся на Колыме боярский сын Власьев. Власьевские уже успели чисто конкретно объяснить местным, что они тут теперь главные, и платить следует только им. Моментально началась стрелка, стали перетирать вопрос. Дежнев требовал долю. Ему решительно показали кукиш, логично, в общем, объясняя, что они сюда первые пришли, когда никаких Дежневых и в помине не было. Так с какого перепугу делиться? Консенсуса не достигли, и началась драка. Пищали и сабли хватило ума в ход не пускать, но мордобой случился нешуточный. Численное преимущество оказалось на стороне власьевских. Дежневских чувствительно потрепали, загнали на кочи и велели убираться отсюда к чертовой матери, пока не вышло чего похуже. Дежнев, видя, что тут ничего не выгорит, уплыл обратно в море, где добывал моржовые клыки, а порой пытался предлагать свою крышу корякам и чукчам, но те всякий раз отбивались, заявляя, что они люди вольные и без крыши вполне обойдутся. Так ничего и не вышло у Семена с коряками и чукчами. Вдобавок в те места нагрянул известный беспредельщик Тарас Стадухин. Братовьев Стадухиных было двое – Тарас и Михаил. Оба по заслугам числятся среди первооткрывателей. Тарас ходил по Колыме и окрестностям, а Михаил – на Дальнем Востоке. Но помимо своих бесспорных заслуг перед географией, оба из песни «Слова не выкинешь» были известны как махровые беспредельщики. Дежнев предпринял новое путешествие по реке Анадырь, где собирал ясак с юкагиров, до которых еще не добрались власьевские. А Тарас Стадухин со своей бригадой шел следом и громил тех же юкагиров, как они не доказывали, что их уже крышует Дежнев. Мало того, встретив вскоре Дежнева, на сей раз действовавшего в братском единении с власьевским Семеном Моторой, Тарас, окончательно обнаглев, отобрал собранные меха у Дежнева и у Моторы. Надо полагать, бригада у него была покрепче, иначе кто бы ему добром отдал. Ограбив Дежнева с Моторой, Стадухин отправился дальше, совершать очередные географические открытия. Именно так, я не шучу. Именно он первым из русских обследовал побережье Охотского моря и будущий залив Шелихова, за каковые открытия и составленные им карты был произведен царем из простых казаков в атаманы. Как-то все это в нем уживалось, первооткрывательство и полнейший беспредел. Его брату Михаилу повезло гораздо меньше. Продолжая те же семейные традиции, он так достал аборигенов Дальнего Востока, что они его в конце концов прикончили. Правда, на Амуре и Сунгаре Михаил Стадухин не был каким-то феноменом, паршивой овцой. Ерофей Павлович Хабаров, в честь коего нынче названный город и железнодорожная станция, тоже немало накуролесил. Любил, что греха таить, при нападениях на даурские селения брать в заложницы главным образом женщин для известного употребления, отчего дауры на него обозлились, но прикончить не смогли, как ни пытались. Зато против Хабарова взбунтовалась часть его собственного отряда, бежала на трех судах по Амуру, поставила в Гилядской земле собственный острог и начала собирать ясак. Нагрянув туда с пушками, Хабаров этот острог обстрелял и взял штурмом. Голову никому не отрубил, но батагами бунтовщиков бил нещадно, отчего многие померли. Такие вот веселые дела происходили на значительном удалении от администрации. Частные войны, беспредел полнейший,